начался главный трек. Микстейпа коротко, но ясно. 20-10. Коротко, но ясно. И ты должен понять, кто такой я и в чем моя сила. Коротко, но ясно, без лишних слов. Are you ready? Я не приемлю понтов. В моей жизни свойственно меняться. Я не привык ходить в рамки братства. Одиночка по жизни, имею свое мнение. Я не стадный я, как все мое поколение. Могу положиться лишь на свое упорство. Порой я как баран, хоть и нету шансов. Порой я как ребенок, даю выход эмоциям. Но душа не позволит мне сдаться. Сдалась ли это любовь, ее к черту. Люблю родителей, они мне дали жизнь. Те, кто предал их место за бортом. Я буду один идти к вершине ввысь. В моей музыке было много всего сказано про любовь и чувства, но все смазалось. Хладнокровно я стираю все из памяти. Коротко, но ясно, с меня этого хватит. Коротко, но ясно, и ты должен понять, кто такой я и в чем моя сила. Коротко, но ясно, без лишних слов. Are you ready? Я не приемлю понтов. Коротко, но ясно, и ты должен понять, кто такой я и в чем моя сила. Коротко, но ясно, без лишних слов. Are you ready? Я не приемлю понтов.